Глава 3. Фульбе. Эта ночь была темная. В назначенное время капитан подполз к первому туземцу-часовому, который стоял неподвижно очень давно и не подавал признаков жизни. Капитан бросил в сторону камешек. Тот глухо, но явственно стукнул о землю. Часовой даже не повернул голову в ту сторону. Капитан понял к своему удивлению, что часовой спит, причем спит стоя, в сгорбленной позе, опираясь на копье всем своим могучим телом. Грудь часового мерно поднималась и опускалась. Капитан пополз ко второму часовому. Тот тоже спал в такой же застывшей, окаменевшей позе. С другого конца лагеря, от другой пары часовых, капитану призывно махнул рукой Платон. Капитан встал на ноги и пошел к нему. «Кажется, они спят», – прошептал Платон, он тоже поднялся на ноги. «Еще как спят», – ответил ему капитан. «Да еще в такой удобной позе. Мы могли бы даже собрать палатки. Собери хоть одну. И буди наших». Платон скользнул к палаткам. Капитан приблизился к часовому и посмотрел ему в лицо. Часовой спал, глаза его были закрыты, размеренное дыхание было отчетливо слышно. Капитан поводил рукой перед носом часового, потом оглянулся на Платона. Из палаток уже вылезали матросы. Они молча шли в центральную палатку, брали оттуда заплечные мешки, закидывали их себе на спину, вешали на плечо патронные сумки и мушкеты и уходили к ближайшим зарослям. Жуан помогал Платону собирать самую маленькую палатку. Дон Родриго, мистер Трелани и доктор Лёк тоже взяли свой груз и оружие и бесшумно растворились в темноте. Капитан дождался, когда Жуан и Платон уйдут, и еще раз оглядел неясно озаряемые светом совсем прогоревшего костра палатки и застывшие фигуры часовых. Потом он тяжело поднял с земли и закинул себе на спину мешок, положил мушкет на плечо курком кверху и произнес едва слышно, угрожающе: «Но если кто-нибудь решится нас преследовать, пусть молится тогда всем своим богам». Он поторопился догнать остальных. Платон первым пошел по узкой дорожке мимо деревенских наделов и посадок. Все двинулись за ним. За ночь долина остыла, и к рассвету стало даже прохладно. Восходящее солнце высветило клочковатый ночной туман, и в этом зарождающемся свете нового дня отряд пошел по мокрой от росы траве быстрее. Скоро утреннюю тишину робко проверила первая, еще сонная птица. Ей ответила вторая, потом птицы загомонили на все лады. «Петухов не слышно», — подумал капитан. «Значит, мы ушли уже далеко». Он вспомнил перекличку деревенских петухов. Начинали кричать почему-то всегда молодые голоса, им вторили хриплые напевы петухов-ветеранов. Тут же, отпущенный пружиной, в деревне Мандинка раскручивался очередной день. Из островерхих хижин выходили женщины, азартно кудахтали куры, звякали колокольчики горбатых длиннорогих коров, которых босоногий пастух гнал на пастбище. Скоро Платона, идущего впереди отряда, сменил Жуан. Места начинались неизведанные, так далеко моряки, охотясь, еще не заходили. Тропа давно кончилась, незаметно истаив. Время от времени капитан, идущий последним, оглядывался, и вдруг ему показалось, что на оставленном позади пути стоит белесая маленькая фигурка и машет ему рукой, прощаясь. «Что?» Обернувшись, спросил у него Платон. Он тоже остановился, также усиленно всматриваясь в клубящуюся рассветную мглу. За плечами его висел лук, в руках он держал мушкет. «Нет». Померещилось что-то. «Ты посматривай назад, ладно?» Попросил капитан и, уже отходя от Платона, пробормотал, а дождя так и не было. Капитан быстро пошел, обгоняя матросов и внимательно приглядываясь к каждому. Трава на земле была желтая и сухая, почти лишенная боковых побегов. Она постепенно густела и становилась выше, а ее сломанные ногами стебли упруго и чувствительно кололись. Жуан, словно почувствовав что-то, оглянулся, увидел капитана и остановился. За ним встали и остальные. Капитан подошел к проводникам, про себя отметив, что оба тяжелых мушкета Жуан несет сам, отдав отцу свой лук. Глянув на Дона Родриго, тот выглядел усталым, капитан спросил у него. «Они далеко живут, эти фульбе?» «Недалеко». «К вечеру придем», — ответил тот. «Совсем маленькая деревушка этих фульбе-язычников расположена вон на том плато». И Дон Родриго показал на виднеющиеся впереди уступы. а какой-нибудь ручей на пути будет?» — спросил капитан и пояснил. «Нам надо поесть и отдохнуть». «Да, сейчас найдем», — быстро ответил Дон Родриго и обратился к сыну. Жуан кивнул утвердительно, огляделся и через секунду направился в сторону, до опушки ближайшего леса, на которой, несмотря на жаркое лето, еще сохранилась почти пересохшая речушка. Все занялись устройством привала. Доктор Лёк с мистером Трелани подошли к капитану. Доктор сказал: «Капитан, когда вас вчера не было, мы с мистером Трелани сделали в деревне запас провизии на сегодня». «Вот как?» – удивился капитан и понимающе улыбнулся. «И во что вам это обошлось?» «Одно маленькое зеркало для Яра», – ответил Сквайр и хихикнул. «Ну, тогда накормите нас, пожалуйста, джентльмены», – попросил капитан. Он пошел к речке, а доктор расстелил покрывало и с помощью мистера Трелани стал доставать и раскладывать еду из мешка. Потом доктор стал созывать остальных к столу. Когда все расселись вокруг покрывала, доктор важно, не без гордости произнес, изображая радушного хозяина и потирая руки: «Итак, господа путешественники, прошу отведать настоящий завтрак горных мандинка». Потом он широкими жестами стал указывать на то, что лежало на столе. «Пожалуйста. Лепешки мандинка. Куры мандинка. Фрукты мандинка. И даже яйца». «Яйца тоже мандинка?» — спросил капитан, опустив глаза. «Нет», — начал объяснять доктор, не раскусив подвоха. «Яйца кури». Тут он остановился на полуслове, удивленный взгляд его застыл на капитане. «О, черт!» — воскликнул он и добродушно рассмеялся. «Как вы меня поймали, капитан?» «Нет, друзья. Яйца не мандинка. Яйца куриные. Кушайте спокойно, пожалуйста». Все довольно расхохотались и принялись за еду. Скоро капитан скомандовал подъем, бивуак быстро свернули и тронулись в путь. Какое-то время они шли по краю леса, здесь было не так жарко. Дорогу прорубать теперь нужно было самим, и всем по очереди пришлось поработать тяжелыми ножами и матросам, и джентльменам. Африканский тропический лес поразил Сквайра приглушенной тишиной и умиротворенностью. В этом лесу даже днем было темно, влажно и жарко, и он был настолько густой, что рассмотреть, что впереди, было невозможно. Все загораживалось кустами, глянцевыми листьями и стволами, заросшими папоротником, лианами и мхами. Солнечный свет, проникая сквозь густые кроны деревьев верхнего яруса мягкими лучами и размытыми пятнами, создавал иллюзию удивительной безмятежности и спокойствия. Вокруг порхали бабочки, гудели пчелы, собирающие мед с цветов. Где-то высоко на деревьях перекликались птицы. Смешные обезьянки начинали пронзительно кричать и прыгать с ветки на ветку, завидев отряд. Там наверху обитало многочисленное и разнообразное племя, которое рождалось и умирало высоко наверху, никогда не спускаясь на землю. Но Сквайр уже знал, что некоторые листья не так безобидны, как казались на вид, что они защищены смертельной смесью из танина, стрихнина и цианида. Что ночью этот лес превращался в царство силы и страха, в арену неистовой борьбы за жизнь, и что человек со своими слабыми мускулами в этом царстве играл совсем незначительную роль. Они вышли из леса к небольшой, круглой как блюдце, долине, и Дон Родриго сказал, вытянув руку: «Деревня Фульбе находится вон за теми деревьями». Сквайр увидел отдельно стоящие деревья, они словно плавали в знойном мареве долины. Он сморгнул от пота, который застилал ему глаза, вытер мокрые брови тыльной стороной руки и двинулся за проводниками дальше. Несмотря на усталость и жару, все пошли быстрее, узнав, что конец перехода близок. Скоро отряд уже подходил к деревне. Деревня состояла из круглых хижин, стоящих на высоких глинобитных фундаментах. Им никто не встретился на дороге, не повстречался и возле хижин, словно все жители разом легли спать. Домашних животных тоже не было слышно. Было тихо, до одури, до звона в ушах. Матросы насторожились. Джентльмены проверили порох на затравках пистолетов и пошли по деревне, оглядываясь. Жуан с капитаном шли впереди. Подойдя к одной хижине, Жуан застыл на пороге, прислушался, потом что-то негромко спросил в дверной проем. Не получив ответа, он откинул циновку, занавешивающую вход, и заглянул внутрь. Постояв так недолго, Он опустил циновку, покачал капитану отрицательно головой и медленно двинулся дальше. Потом они нашли первых убитых. Скоро убитые жители стали попадаться чаще. Некоторые лежали в хижинах, иные на пороге или в своих двориках. Кто-то даже сжимал в руках копье или лук, но по всему было видно, что на деревню напали врасплох и что жителей убили внезапно. Женщин среди убитых не было, женщин и детей, как понял капитан, увели живыми. Жуан вышел из очередной хижины и что-то закричал отцу, по его черному, искаженному отчаянием лицу катились слезы. Он их не стеснялся и не вытирал. «Он говорит, что убитых надо похоронить», — сказал Дон Родриго и просительно посмотрел на капитана. «Конечно, мы их похороним», — согласился капитан. «Похоронить надо сегодня. Ночью их съедят гиены», — сказал Дон Родриго. Капитан молча кивнул. «Что здесь могло случиться?» — спросил он, глаза его ощупывали хижины. «Ничего особенного. Просто война», — ответил Дон Родриго. Фульби-мусульмане воюют против фульби-язычников и против Дьелонки. А это деревня фульби-язычников. Капитан подозвал матросов и отдал им приказ. Вечерело, солнце уже садилось, когда они начали хоронить убитых. Матросы сносили тела из хижин и двориков, залитых черной застывшей кровью, и складывали в ряд возле костра, который доктор и Сквайр развели на краю крошечного поля. Жуан сначала помогал матросам вытаскивать погибших, потом он ушел в деревню и вернулся с двумя мотыгами. Выбрав место, он принялся копать мотыгой землю, ожесточенно сдвигая ее в сторону. Платон взял вторую мотыгу и стал ему помогать. Через какое-то время капитан принес им колебас с водой. Капитан стоял на свежей земле возле могилы, и на душе его было сумрачно, как только и бывает, что во время похорон, а в голове билась странная мысль: все пропало. Навсегда. Безвозвратно. Откуда взялась эта мысль, и что навсегда пропало, капитан не знал, но как только он задумывался над этим, как только он старался, наконец, с этим определиться, мысль ускользала. И какое-то время ее не было, и голова его была свободная, пустая и гулкая, а потом неотвязная мысль опять появлялась и начинала биться в его черепе испуганной, пойманной птицей. Он потряс головой, сошел с кучи земли и в наступившей уже темноте увидел, как два матроса за руки и за ноги несут очередное тело. Убитый туземец был высок, и тело его провисло и почти волочилось по земле. Матросы положили его в общую шеренгу. Капитан нагнулся с факелом над убитым, разглядывая его татуированное, мертвенно успокоенное лицо. У этого высокого туземца была прострелена голова, короткие волосы белеса курчавились на лбу, подпаленные огнем выстрела в упор. Остекленевшие глаза убитого смотрели с немым укором, словно это капитан был во всем виноват. «Безвозвратно, безвозвратно», — опять подумалось ему. Между тем, могила была готова. Она получилась длинная, как траншея, и совсем не глубокая. Матросы принялись опускать убитых в эту траншею, тело за телом. Жуан, стоя на дне, принимал тела и устраивал их внизу. Скоро могила оказалась заполненной. Потом Жуан выбрался из ямы, накрыл тела циновками, и все матросы дружно, словно стараясь побыстрее отделаться от мертвецов, принялись сыпать землю с краев могилы вниз. Они и правда торопились. Все ужасно устали и хотели есть, а от костра до них доносились вкусные, будоражащие запахи. Это Дон Родриго. Доктор и Сквайр зажарили тушу маленькой косули, а еще принесли воды из ручья, насобирали в деревне дров на ночь и теперь ждали остальных. Только у костра сегодня было невесело. Разговаривали мало, а если и говорили, то тихо и приглушенно, а потом и совсем замолчали. Матросы, поев, пошли спать, и скоро они уже устраивались на подстилке из веток, вспоминая о мягких абах. Джентльмены сидели у костра и молчали. «Да что тут говорить?» Вдруг воскликнул мистер Трелани. «Взять хотя бы наши, европейские религиозные войны между католиками и протестантами. Ведь каждый раз причины этих войн были не столько религиозными, сколько экономическими. Вы не находите, джентльмены?» «А еще за этими войнами стояла борьба за власть», — угрюмо добавил капитан. «Да это уж как водится», — воскликнул доктор Лёк. Он отмахнулся от какого-то зловредного насекомого, который норовил впиться в его отросшую за эти дни рыжую бороду. и все религиозные войны, особенно в эпоху нашего европейского средневековья, отличались особой жестокостью. Глаз у доктора от чьего-то укуса заплыл еще днем, и сейчас он смотрел на всех одним глазом. Сквайр подал ему из костра дымящуюся ветку, и доктор стал ею отбиваться от назойливых кровопивцев. И всегда, чтобы захватить новые земли, новых рабов, новое золото, новые города или новые корабли, прикрывались верой, произнес он. Ведь это так удобно, когда твои солдаты фанатично преданы тебе, веря, что эта война угодна Богу. На какое-то время наступила тишина, которую прервал Дон Родриго. Африка – это глубоко верующий континент, тихо сказал он. Здесь исповедуют христианство, мусульманство и немного иудаизм. Но наряду с традиционными мировыми религиями, здесь господствует своя африканская религия. В Африке верят в верховное существо, небесное божество. Верят в предсказания, когда дух вещает через уста одержимого или через начертанные на земле знаки, которые толкует служитель культа. Еще африканцы верят, что в земной и неземной жизни все взаимосвязано. Что после смерти человеческого тела продолжается неземная жизнь. Что душа человека даже может вернуться в земной мир, но уже в другом качестве. И еще они верят в животных-покровителей. Они говорят, зверь и человек – близнецы. А война между двумя деревнями может произойти вообще по нелепой причине, если колдуна соседнего племени заподозрит в том, что он наводит порчу. Еще здесь верят, что ничего не может произойти просто так, без причины. А если что-то произошло – ураган, пожар, наводнение, засуха, чья-то смерть, значит виноват чужой колдун, который навел сглаз или порчу. А что фульби мусульмане? Спросил доктор Лёк. Они славятся огромным желанием распространить свою веру, ответил Дон Родриго. Но распространение христианства тоже прошло с помощью меча, сказал доктор. Это вся история иезуитов, завоевания испанцев и португальцев в Южной Америке. Столько жестокости и варварства под знаменем католицизма. Доктору никто не ответил, разговаривать, а особенно спорить сейчас как-то не хотелось. Джентльмены тоже засобирались спать. Капитан остался на вахте. Он сидел у костра и прислушивался к окружающим его звукам. Ночь была не темная, светили звезды, и ему скоро показалось, что эта ночь живая, и что у этой ночи есть своя вязкая суть, своя чуткая плоть, теплая, тугая и враждебная. И эта плоть словно вбирала его в себя, поглощала, впитывала без остатка. Вдруг кто-то совсем рядом жалобно завыл, резко и неприятно вскрикнув в конце. У капитана холодок пошел по спине. Тут он услышал голос мистера Трелани, который спросил, приподнимаясь со своего места. «Вас словно что-то мучает, капитан?» «Все в этих местах какое-то нереальное», — ответил он, помолчав. «Я здесь как будто сошел с ума». Или напился, как лорд, до чертиков. Он медленно, даже с каким-то ожесточением, потер лоб руками. Мистер Трелани неясно хмыкнул, сел окончательно и спросил почти весело. «А может, как раз все реальное? Что вы хотите сказать?» Капитан покосился на Сквайра. «Ну, это смотря что мы с вами принимаем за реальность», проговорил тот и вглубокомысленно потрогал свой шрам на заросшей щеке. Капитан выжидающе смотрел на него. Сквайр поспешно стал объяснять. «Ну вот, например, ирландский епископ Клоинский Джордж Беркли удивлен, что среди людей, непонятно почему, преобладает мнение, что дома, горы, реки, одним словом, все чувственные вещи имеют существование, отличное от того, как их воспринимает разум. Сам он утверждает, что бытие – это есть или то, что воспринимается, или тот, кто воспринимает. По учению Беркли, а он еще жив, кстати, только дух существует на самом деле, весь же материальный мир является одним обманом наших чувств. И непроизвольность этого обмана коренится в первоначальных представлениях, возбужденных душой всех душ, самим Богом. «О Господи, мистер Трелани! А нельзя ли попроще?» — воскликнул капитан. «Попроще? Пожалуйста!» — Сквайр на мгновение задумался, а потом сказал, «Бодрствование — просто другой уровень сна. Мы все, дружище, или постоянно спим, или находимся. Ну, как бы сказать, чтобы вы поняли?» «Да уж, пожалуйста, Джордж», — попросил капитан. «Ну, хорошо. Давайте по-другому. Опять принялся объяснять Сквайр. Ну, например, с чего вы взяли, капитан, что вы капитан и что вы сейчас сидите у костра? Ну, я же это знаю, проговорил капитан, окончательно растерявшись, потом вскричал. Я это чувствую, черт побери. Но во сне вы тоже знаете и чувствуете, быстро произнес довольный Сквайр. И плачете, и боитесь, и умираете, как на самом деле. Разве нет? Черт! Мистер Трелани, вы меня в конец запутали, пробормотал капитан и спросил. А что же тогда, по-вашему, реальность? Не знаю. Резко выговорил Сквайр. А вот многие наши великосветские вертопрахи уверены, что жизнь — это беспрерывная игра. Вроде маскарада или жмурок, когда можно с детской беззаботностью радоваться ей, не принимая близко к сердцу невзгоды. Которые и созданы, как им кажется, лишь для того, чтобы было интересно жить, испытывая при этом разные ценные переживания. Ну, это уж дудки. Капитан нащупал, наконец, в разговоре знакомую почву и повеселел. Это надо у наших бедняков спросить, игра жизнь или что другое. Господа философы, ну что вы раскричались? Вдруг раздался из темноты сердитый голос доктора. Он приподнялся на локте с земли и смотрел на спорщиков, подслеповато моргая со сна. Остальным спать не даете, а завтра день тяжелый. Простите, доктор, сказал капитан виновато. В самом деле, спать пора. Завтра вставать ни свет, ни заря. Ложитесь, мистер Трелани, завтра договорим. Мистер Трелани стал снова укладываться и скоро затих. Капитан покосился в его сторону, бросил ветку в огонь и пробормотал. Философия, видите ли. Чего только эти епископы не навыдумывают. Совсем недалеко резко закричала ночная птица. Ее крик перекрыл гвалт сверчков, оглушающий треск цикад и несмолкаемый хор лягушек. Потом раздался дальний шум листвы и гул падения, где-то в лесу свалилось подгнившее дерево. Под утро капитана на вахте сменил Платон. Утром уже никто не вспомнил ночной разговор, после завтрака все опять поднялись и стали собираться в путь. Капитан посмотрел в сторону деревни и сказал, «Такая богатая земля, а живут они тут бедно». «А в Москве что? Лучше, что ли?» «А тоже земля богатейшая», — ответил ему доктор, пристраивая поудобнее свой мешок на спине. Он подбрасывал его, водил плечами, перекидывая свою ношу сбоку на бок, но все же что-то его не устраивало в этом мешке сегодня. К доктору подошел мистер Трелани и, поправив ему на плече перекрученную лямку мешка, сказал. «Трудно представить, какого величия достигла бы Африка, если бы не работорговля и, как результат ее, разложение местных царьков». Ему никто не ответил, спорить было ни о чем. Отряд построился и двинулся за Жуаном и Доном Родриго. Замыкающим был сегодня Платон. Уходя, он обернулся на могилу и вздохнул. Наступающий день обещал быть опять жарким, а дорога сегодня шла вверх, в горы, и скоро они уже подтягивались, карабкались. Тянули друг друга, цепляясь за выступы скал, пока, наконец, не перебрались через них, очутившись на зеленой прогалине среди леса. Здесь решено было устроить привал. Все остановились и стали снимать груз. Вдруг послышалось короткое ворчание, и чье-то желто-пятнистое тело, по виду очень хищное и опасное, мелькнуло возле ближайших деревьев и скрылось в пожелтевшей траве. «Это леопард!» — вскричал Дон Родриго. «Мы его вспугнули!» «Леопард?» — переспросил капитан, уже снимая с плеча мушкет. Он поспешно двинулся к деревьям, и в ту же секунду другое большое желто-золотистое тело, сияя коричневой россыпью пятен, с шумом свалилось с дерева в двух шагах от него, злобно зашипело и исчезло так быстро, что капитан даже не успел прицелиться. «Второй леопард спал на дереве», — пояснил капитану взволнованный Дон Родриго. «Просто счастье, что никто из нас не стоял у него на пути. Леопард охотится в сумерках, а порой и в дневное время, но обычно он днем отдыхает, на земле или на дереве». «Нет, это просто счастье, капитан, что вы не посмотрели на дерево». «Почему?» Уже без усмешки спросил тот. «Большинство животных, видя, что они обнаружены, рычат и обращаются в бегство», ответил Дон Родриго. «Однако леопард не таков. Это зверь очень умный и страшный. Зная, что по его следу идет охотник, он часто взбирается на дерево и ложится на ветку, висящую над тропой. И если охотник вдруг поднимет голову и встретится с ним глазами, он бросается на него с быстротой молнии. Привал был короткий, а потом они опять пошли длинной цепью через лес и шли так уже до самого вечера. Идти по этому лесу было довольно легко, им постоянно попадались слоновьи тропы. Когда они подошли к деревне и встали на окраине, Дон Родриго сказал: «Это богатая деревня фульби-язычников. Они скотоводы, разводят скот и кочуют с ним. В сухое время года они уходят со стадами на юг, а в сезон дождей, к началу полевых работ, возвращаются на север. И тогда кто-то работает на полях, в основном рабы, а кто-то занимается только скотом, днем пасет его в долинах, а вечером пригоняет назад в деревню. Из деревни к ним вышел вождь в великолепном плаще из голубых обезьяньих шкур, невысокий красивый фула, уже давно достигший поры своей зрелости. Держался он с достоинством и даже с каким-то величием. Он и Дон Родриго дружески, но церемонно приветствовали друг друга. Джентльмены и матросы склонились перед вождем в низком поклоне. Вождя сопровождали мужчины деревни, которые разительно отличались от тех африканцев, которые встречались капитану до этого. У них была не черная, а скорее загорелая до красноты кожа, узкое овальное лицо без выступающих вперед челюстей, тонкие губы и нос тонкий прямой, а глаза большие, и эти туземцы, как на подбор, были все высокие и худощавые. Одеты мужчины были во что-то просторное наподобие туники, по бокам их лба и щек была нанесена татуировка, а прямые волосы свободно лежали по плечам. Договариваться с вождем о проводниках и носильщиках в Северные горы решено было завтра. А еще капитаном завтрашний день был отведен на отдых и всякие хозяйственные надобности. Надо же и в порядок себя приводить время от времени, да и оружие почистить. Из деревни им принесли бобов, какой-то зелени, молока и простокваши. Вечером, после немудрящего ужина, все опять с увлечением слушали у костра Дона Родриго, который рассказывал про племя Фульби или Фула, как их еще называли. Вы по цвету кожи, наверное, догадались, что Фульби не похожи на те народы, в окружении которых они живут, говорил португалец неспешно. У них светлая кожа. И трудно сказать, откуда они появились в Африке. Кто-то говорит, что они пришли из Эфиопии, другие утверждают, что они родом из Сомали, третьи, что из Палестины. А вот я считаю, что они перекочевали сюда через Судан из Египта. Спать в этот день все легли поздно, кроме Вахтинова, который остался у костра караулить лагерь. Когда капитан и доктор лег на следующее утро, вернулись от ручья в лагерь, мистер Трелани был занят штопкой своей рубахи. Нитку он оторвал с запасом, чтобы надолго хватило, и не надо было ее каждый раз отрезать, и теперь мучился с нею. Ему не хватало длины руки, и приходилось нитку перехватывать, чтобы продернуть. Но все равно проклятая нитка путалась, крутилась, и Сквайр уже начинал сердиться. Доктор лег, подошел к нему. Сквайр, занятый шитьем, на него даже не покосился. «Мистер Трелани», — сказал доктор, улыбаясь. «Я вам сейчас одну вещь скажу, но вы можете хранить молчание». «Ах, вы, значит, будете мне черти что говорить, а я должен хранить молчание?» Воскликнул тут Сквайр, взорвавшись, капризная нитка в конец запуталась. «Ну, почему сразу черти что?» Доктор покраснел, он был растерян и даже возмущен. «Что же я? Ничего другого, по-вашему, уже сказать не могу. Можете, конечно, но чего это вдруг я должен хранить молчание?» Сквайр отшвырнул рубаху и подскочил, уже свирепея, к доктору. «Вы не очень-то всегда молчите. Это на что вы изволите намекать, сэр?» Доктор уже забыл, что он намеревался рассказать, заложил руки за спину и испепелял раздетого по пояс Сквайра взглядом сверху вниз. Все это время капитан глядел на них с улыбкой, поглаживая свежевыбритый подбородок и покачиваясь с пяток на носки. «Мистер Трелани», — выговорил он, наконец. «Доктор лег, только хотел вам сказать, что ваша миска уплыла по течению ручья». «Как?» — вскрикнул Сквайр, всем телом поворачиваясь к капитану. «Моя единственная миска? Это так-то ваши матросы моют посуду?» Сквайр бросился в сторону ручья. Капитан ухватил его за руку, останавливая и объясняя. Она совсем уплыла, потому что ее потом подхватила обезьяна, которую Жуан не смог догнать. «Чертова макака!» — яростно закричал мистер Трелани и топнул ногой. «Она теперь будет лопать из моей миски. А ложку мою вы для нее помыли?» А мне что теперь прикажете делать? Из чего я теперь буду есть? Ну, это же я вам и хочу сказать. Воскликнул доктор. Ему, наконец, удалось вставить слово в поток воплей Сквайра. Что я вам отдаю свою миску, а у меня есть еще одна, медицинская. Поэтому вы можете не расстраиваться и не кричать. Мистер Трелани замер на месте с открытым ртом. Так бы сразу и сказали, проговорил он растерянно. Ну, я же так сразу и сказал, вы можете хранить молчание. Все в конце концов устроилось, ответил ему доктор. Спасибо, сказал Сквайр, виновато моргая. Ему было неловко и совестно, он не знал, как теперь быть, и покосился на свою рубаху на земле. Доктор лег, проследил за его взглядом. «Давайте я зашью вашу рубаху», — сказал он. «У меня шить всегда получается отменно». «Спасибо, Джеймс», — сказал Сквайр. «А то я от этого шитья совсем что-то не в себе». «Не обижайтесь на меня, прошу вас». «А я и не обижаюсь», — ответил доктор. Он сел на землю и взял шитье Сквайра. Очень быстро доктор разобрался с ниткой, попросту сделав ее короче, и начал шить. Сквайр ходил возле него, посматривая сконфуженно. Потом он сел рядом и стал веткой отгонять от доктора мелких кровопивцев. Доктор спросил что-то у Сквайра, тот ответил, и скоро они уже разговаривали. Капитан встретился глазами с Платоном и заулыбался. Дон Родриго, все это время стоявший с бритвой в руках, опять стал бриться. От ручья пришли матросы с мытой посудой, и все сели обедать, а потом кто-то из моряков спросил у Дона Родриго про пиявок, которых он заметил в ручье. «Да, в этих местах много пиявок», — ответил Дон Родриго и объяснил сыну, про что у него спросили. «Пиявки живут в теплой воде, на растениях и на земле. Они могут прикрепляться к коже, а при питье речной воды даже попасть в пищевод и горло. Укус пиявки безболезненный и потому незаметный, но не надо отрывать пиявку. Она может остаться в ранке, которая загноится. Лучше капнуть на ранку». Тут португалец остановился и вопросительно прищурился на доктора Лига. «Ну, конечно же, Рома», — сказал поспешно доктор. Все засмеялись. Дон Родриго подтвердил. «Совершенно верно, доктор Лег. Надо капнуть Рома». Глаза матросов загорелись огнем, они с интересом ждали, что еще скажет их проводник. «Но особенно в Африке досаждают путешественникам насекомые», — стал рассказывать Дон Родриго, которого не нужно было особо просить. В Африке все насекомые, кажется, только и родились на белый свет, чтобы жалить, пить кровь, впиваться под кожу, откладывать яйца в малейшую ранку и брызгать в вас ядом. Но не надо расчесывать место укуса, лучше смазать его. «Ромом», — подсказал ему доктор Лёк и засмеялся вместе со всеми. «Правильно, доктор Лёк», — подтвердил Дон Родриго, когда смех утих. «А вот тропические кровососущие клещи живут на растениях, на земле и в щелях хижин. И так и норовят впиться в бедного чужестранца. Но не срывайте впившегося в вас клеща. Лучше капните на него. Рома!» В один голос закричали матросы, они развеселились, стали хитро подмигивать друг другу, толкаться, глаза их сияли. Но ром совершенно бесполезен и даже вреден при укусе змеи. А змеи в Африке смертельно опасны абсолютно все, сказал, немного помолчав, Дон Родриго. Его вдруг неожиданно покинуло отличное настроение. Даже вылупившийся только-только что из яйца змеёныш, длиной не более 6 дюймов, ядовит не менее взрослой змеи. Он опять замолчал, уставившись застывшим взглядом в одну точку. Так и не оторвавшись от этой точки, Дон Родриго вдруг медленно произнес: «Мой лучший друг погиб от укуса черной мамбы за четверть часа. Мы с ним были пиратами». «Пиратами?» В один голос вскрикнули все сидящие возле потухшего костра. Это было настолько невероятно, и так не вязалось с обликом старого аристократа, что капитан не поверил своим ушам. Он всмотрелся в губы Дона Родриго, словно пытаясь по его губам, по степени отчетливости артикуляции, понять свою ошибку. «Нет, этого не может быть, этого просто не может быть», — лихорадочно думал капитан, а в душе у него что-то поднималось, какая-то волна протеста, какой-то пылающий шквал отрицания. Позабытые, выгоревшие от времени воспоминания, опрокидывая и оттесняя друг друга, вдруг ринулись в его сознание, пытаясь докричаться до него, что-то объяснить ему, что-то доказать, вот сейчас. Немедленно, но все они вызывали или жалость, или безграничную брезгливость, и гасили, словно нарочно подминая под себя, все то хорошее, что он успел полюбить в португальском проводнике. «Что вы такое говорите?» — жестко выговорил капитан. Все посмотрели на него с испугом. Дон Родриго тоже поднял глаза на капитана и словно бы очнулся. Потом он глянул в сторону Жуана, который, заметив всеобщее замешательство, смотрел на своего отца удивленными и по-детски пристальными глазами и поспешно произнес: «Я был гражданином Свободной Республики на острове Тумбату, когда мне было 30 лет. Наш маленький, окруженный рифами островок, на несколько лет стал для нас оплотом справедливого устройства общества, общества гармонии. Мы на Тумбату запретили пьянство, ругань, азартные игры и драки. Мы хотели нести в мир идеи равенства, братства, свободы и расового равенства. Мы ненавидели богатство, а деньги у нас не имели хождения, и все имущество было общим, только добывалось оно за счет пиратства». Дон Родриго замолчал, опять уставившись взглядом в одну, одному ему известную точку. «А что случилось потом?» — спросил капитан. После объяснения у него отлегло от сердца. Старый португалец задумчиво сощурил веки, словно вглядываясь в себя или в прошедшее безвозвратно время, словно пытаясь и сам понять причины того, что произошло с ними много лет назад. Потом он поднял брови и сказал удивленно: «Люди боятся равенства. Они не любят свободу и не желают гармонии. Они почему-то больше хотят пьянствовать и враждовать друг с другом». И тут Жуан поднял руку и показал в сторону деревни. Дон Родриго незаинтересованно посмотрел за его рукой и вдруг стал быстро подниматься со словами: «Капитан, к нам идет посланник вождя». Капитан обернулся, увидел идущего к ним человека и тоже встал. Старый вождь, Нинбе, отказал белым пришельцам в проводниках, хоть ими ему и была презентована отличная бумазея, отрез плотной хлопчатой ткани с начесом на изнаночной стороне. Вождь гладил, как живую, пушистую ткань заскорузлой рукой и говорил: «Мы знаем эти места. Но северные горы — страшные горы. Там никто не живет. А у меня так мало людей, все сильные мужчины сейчас на пастбище со скотом. А те, что остались, нужны мне в деревне». Удрученные капитан и Дон Родриго вернулись в лагерь. «Конечно, мы можем пойти туда и сами, но нам будет сложно без носильщиков», — сказал Дон Родриго. «Ладно. Сегодня и завтра отдыхаем», — отдал приказание капитан. «Послезавтра мы отправляемся в Северные горы сами». Уже какое-то время он чувствовал страшную сонливость. Все его тело вдруг стало тяжелым, голова думала медленно, хотелось лечь и не двигаться. Он потер уши руками, потряс головой, сонливость не проходила. «Я пойду, прилягу на 5 минут», — сказал капитан Платону и нырнул в палатку. И не успел он лечь и закрыть глаза, как ему приснился сон, что он проснулся, сел, протер глаза и огляделся. Он сидел в высокой траве, среди бесчисленных луговых цветов, которые тянулись кругом, насколько хватало глаз. Рядом с ним, под рукою, лежал мушкет, и он сразу же почему-то понял, что мушкет надо скорее заряжать и что от этого зависит его жизнь. Капитан взял мушкет, поставил курок на предохранительный взвод и открыл полку замка. Потом достал из патронной сумки патрон, зубами сорвал кончик бумажной оболочки и высыпал из нее немного пороха на полку. И все это он делал медленно, очень медленно, и непонятно почему так медленно, ведь он торопился, он прекрасно понимал, что медлить нельзя, что промедление ему грозит смертью, гибелью, но он едва двигался. И порох сыпался тоже неторопливо, так неторопливо, что ему даже удалось сосчитать, прежде чем полка закрылась крышкой, падающие крупинки пороха. Их было ровно 19 штук, этих черных неровных крупинок. Капитан медленно и осторожно поставил мушкет прикладом на землю, бережно высыпал из патрона весь оставшийся порох в ствол и заложил туда же пулю. Мушкет был длинный, и дуло у него было длинное, и пуля никак не хотела забиваться в этот длинный ствол, хотя он как заведенный. Толкал и толкал туда же бумажный патрон, и этим пыжом с помощью шомпола, ужасно медлительными движениями, снова и снова старался забить заряд. А когда мушкет был все же заряжен, капитан неспешно и задумчиво вставил шомпол обратно в ложу, медленно поднял мушкет. Неторопливо поставил курок на боевой взвод, прицелился и тихо, и словно бы, нерешительно, нажал на спусковой крючок двумя пальцами. Курок, спущенный с боевого взвода, все так же медленно пошел обратно, и когда неторопливая круглая пуля, лениво вращаясь, вылетела из ствола, он застонал и проснулся. Капитан вылез из палатки, подошел к мистеру Трелани, стоящему рядом с Платоном, и выговорил тихо, одними губами, отводя глаза в сторону. «Надо уходить. Немедленно. Здесь оставаться опасно». «Хорошо, сейчас начнем собираться», — без лишних слов согласился Сквайр, потом, помолчав немного, спросил, «А как же жители деревни?» «Я не знаю», — ответил капитан и потер лицо ладонями. «Я отвечаю только за свою команду». «Но их же убьют», — добавил Платон. Капитан молчал, потом ответил нехотя. «Ладно, пусть идут вместе с нами». «Но они же не пойдут. Как я им объясню, что надо подняться и все бросить?» Так же тихо и убито произнес Платон. «Я не знаю», — вскричал вдруг капитан с сердцем, но тут же сбавил тон. «Объясняй, как хочешь. Пусть Жуан что-нибудь придумает. Но отсюда надо уходить». Платон пошел к Жуану, и они вдвоем бросились в деревню. Капитан крикнул матросам, что надо собираться и как можно скорее. Все кинулись складывать вещи. Дон Родриго растерянно стоял среди всеобщей лихорадочной сумятицы с поднятыми в изумлении бровями, не зная, как ему все это понимать. К нему осторожно, несколько боком, приблизился доктор Лёк. «Надо собираться», — сказал доктор тихо, косясь на португальца зеленым глазом. «Если капитан говорит, что здесь оставаться опасно, то это совершенно точно». «Но почему?» — тоже тихо спросил Дон Родриго. «Ах, не спрашивайте меня!» — выпалил доктор. «Я и сам ничего не понимаю уже столько лет. Но это совершенно точно». Дон Родриго посмотрел на него недоуменно. Тут из маленькой палатки вылез капитан со своим мешком, глянул на португальца и закричал ему через всю поляну. «Дон Родриго, считайте, что это приказ. Мы меняем дислокацию». Дон Родриго потрясенно уставился на капитана. Капитан подошел к нему и сказал даже весело. «Считайте, что я получил приказ. От кого, не знаю, для настоящего военного это совершенно не важно. Для настоящего военного важно выполнить этот приказ и как можно скорее». Дон Родриго, ни слова не говоря, направился к своим вещам. Тут из деревни вернулись Платон и Жуан. С ними пришел вождь, который встал с краю и принялся опасливо смотреть на сборы белых людей. На вожде сегодня не было его великолепного плаща, он был одет по-простому, ему было не до церемоний. «Жители деревни никуда не пойдут», — сообщил Платон. «Я вам так и говорил», — пробормотал капитан, лоб его пошел продольными морщинами. «Вождь Нинби говорит, что их колдун ничего не предчувствует», — сказал Платон. Но сам вождь явно напуган. «Хм», — хмыкнул капитан и криво улыбнулся. К нему подошли Сквайр и доктор. «Но мы не можем просто так взять и уйти», — расстроенно сказал Сквайр, на нем лица не было. «Уйдем непросто». «Устроим представление», — буркнул капитан. «Капитан, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду». Стоял на своем мистер Трелани, он начинал сердиться. Капитан посмотрел на него невозможно устало и начал говорить, постепенно повышая голос. «Джордж, вы же здравомыслящий человек. Мы не можем защищать всю Африку. Нам бы самим уцелеть как-нибудь. Я не могу рисковать своими людьми, я не могу рисковать вами. Я не могу рисковать доктором и Платоном, черт побери. И вообще, нам с вами надо в Северные горы. Вы забыли?» Сквайр молчал. Капитан отвел от него глаза и покосился на вождя. Рядом с ним уже стояла молодая туземка. Она была беременна и держала на руках маленькую девочку. Капитан разглядел вокруг глаз и рта ребенка зигзаги синеватой татуировки, такой же, как у матери. Девочка, волосы которой были стянуты в несколько небольших косичек, крутилась на руках женщины и бессмысленно таращила на капитана глазки. К вождю подходили другие женщины. За ними несмело подтягивались мужчины. «Неужели нет другого выхода?» — спросил доктор Лёк с надеждой. Но капитан был уже далеко. Он стоял рядом с доктором, но он был уже не с ним, он его даже не слышал, потому что сознание его уже было занято. Он видел всю деревню целиком, так ясно, так рельефно и четко, словно бы висел над ней высоко в небе. Он видел четыре своих поста, затаившихся и ведущих наблюдения тут, тут, тут и вот тут. Он видел все подходы к деревне и видел, как по ним идет неприятель, и этот неприятель не прятался, потому что считал, что прятаться было излишне. Капитан подошел к вождю и сказал: «Хорошо. Сегодня можете ложиться спать. Но как только услышите выстрелы. Если услышите выстрелы, бегите все сюда, вот на это место». Дон Родриго стал переводить. Вождь слушал его и мелко-мелко тряс головой, словно совсем соглашаясь. По его смуглому морщинистому лицу тек пот. Потом вождь повернулся к своим людям. Но как он им стал что-либо объяснять, капитан уже не видел, потому что пошел к своим. Они уходили лесом, отстреливаясь, уже около часа. То, что напавшие на деревню решились их преследовать в лесу ночью, говорило о той степени растерянности или ярости, в которой те пребывали. Никто не станет лезть в тропический лес в темное время суток, даже перед рассветом, а эти полезли. Приходилось задерживать преследователей выстрелами, оборачиваясь на ходу и стреляя наугад в темную чащу леса на свет факелов. Пистолеты у англичан были разряжены еще в деревне, теперь они стреляли из мушкетов, кто-нибудь их них, останавливаясь, делал выстрел и бежал дальше. И их мушкеты тоже были уже почти все разряжены, а зарядить их снова не представлялось пока возможности. В ответ не прозвучало ни единого выстрела, не полетело ни одной стрелы, и это пугало, это было страшно. Несколько раз, думая, что преследователи отступились от них, деревенские охотники возвращались назад, но скоро, слыша, видя и чувствуя неотступную погоню, все снова бросались бежать. Впереди рабы, прорубающие путь тяжелыми и широкими ножами, следом за ними мужчины Фульбе с мелким скотом, с женщинами и детьми, потом опять мужчины с луками и копьями, а в арьергарде – отряд англичан. Надо было отдать должное туземцам. Шли они быстро, даже женщины и дети, и тихо, овец, коз и кур почему-то не было слышно. И мистер Трелани долго не мог понять причину этой тишины, пока не увидел в свете своего факела овцу на плечах одного туземца. Ее ноги были связаны, а голова на длинной и мягкой шее безвольно моталась в такт шагу, словно овца была мертвая. Потом стало светать, и заряды в мушкетах кончились, и капитан объяснил Дону Родриго, что надо остановиться и перезарядить оружие. Длинная цепь бегущих постепенно встала, а к капитану подошли два деревенских пастуха и показали ему остро заточенные палочки длиной 5-6 дюймов. «Они спрашивают вашего согласия поставить отравленные шипы», — сказал Дон Родриго. «Их до половины втыкают в землю острым концом вверх среди травы за корнями больших деревьев. Человек перешагивает через корень и босой ногой или веревочной подошвой наступает на шип. Смерть неминуема и мучительна, потому что от этого яда кровь густеет в жилах». В первый момент пораженный капитан молчал, не зная, что сказать, потом, наконец, кивнул. Пастухи присели возле дерева и в разных местах, за его корнями, стали втыкать свои страшные палочки. Матросы попятились от пастухов. «Я посмею сделать одно предположение, джентльмены», — сказал Дон Родриго. «Нам шипы не страшны. Мы же в сапогах». «Но лучше уйти подальше», — сказал доктор Лёк и потянул за рукав мистера Трелани. Англичане отошли и в некотором отдалении от пастухов с их шипами перезарядили оружие, а потом вся цепь опять пришла в движение. Трелани шел быстрым походным шагом и прислушивался к тому, что происходит сзади, и скоро ему показалось, что он услышал вскрик, а может, это кричал попугай. Встревоженные птицы кричали громко и оглушительно при их появлении. Солнце давно встало, но лучи его не проникали до земли сквозь кроны деревьев, просто стало светлее и отчетливее все видно. Переходя ручей или реку, за лето превратившуюся в ручей, Трелани оступился с камня и провалился в грязь почти по колено, и это жидкое месиво грязи. Цепляясь за сапоги, волоклось за ним все время, пока он, задыхаясь всей грудью и раскачиваясь всем телом вправо и влево, пытался продвинуться хоть куда-то. И он вдруг испугался. Ему показалось, что его ноги медленно затягивает вниз, и что дна под ним нет. В ужасе Трелани оглянулся и увидел капитана, который стоял и, улыбаясь, тянул к нему руку. Мимо них пошли матросы, и капитан махнул им, чтобы те не останавливались. «Я послал назад наших туземцев на разведку», — произнес он, вытягивая сквайра на сухое место. Они умеют ходить по лесу бесшумно. Хорошо, тоже спокойно, будто ничего с ним не случилось, ответил Трелани. Он сел и, тихо чертыхаясь, стал вытряхивать из сапог грязь. Где-то в ручье позади него раздалось бульканье и неясный шорох. Он обернулся и замер, прислушиваясь. Ничего не увидев, он тихо улыбнулся и стал натягивать сапоги грязными и скользкими руками, потом вытер ладони об себя и поднялся, готовый идти дальше. Они продолжали отходить, делая небольшие остановки, и тогда все падали на землю и сидели как неживые, в полумраке и лесной прели среди мешков. Котлов, связок квохчущих кур и уже пробуждающихся от сонной одури овец и коз, сидели, несмотря на насекомых, которые толпами устремлялись к ним. Утреннее возбуждение давно спало, и теперь на всех накатила страшная усталость.